Теперь Воскресенский каждый день сторожил Веру на бульваре в часы ее прогулок или поджидал ее в библиотеке. А через месяц он был у нее постоянным гостем. Упрямо не сознавая самому себе в своей слабости, он был безумно влюблен в Веру, откровенно презирал барона и ненавидел Балдина и Лучинина. Он был резок, грубоват, невыносим подчас, но Вера ценила его искренность. С любопытством приглядывалась она к этому человеку. Он был как бы с другой планеты, настолько чуждо было ей все, во что он верил и что любил, и так дорого было ей, бессознательной эстетке и сознательной поклоннице красоты и романтики, все, что отрицал и ненавидел этот разночинец. Однако, несмотря на общую к нему враждебность мужа Балдина и Лучинина, толстого паразита, питавшегося соками народными, как выражался Воскресенский, Вера понимала, что Воскресенские не только разрушители, но и строители жизни. Это говорил ей ее трезвый ум, чуждый увлечений. Она чувствовала красоту души в этом некрасивом человеке, лишенном светского лоска, и уважала его невольно. Воскресенский отдавал Вере весь свой короткий досуг. Он с жаром стал развивать ее, и сам был удивлен тому, на какую благодарную почву падали семена скептицизма, отрицания, беспощадной критики. Душа Веры росла в обмене этих мыслей. Внезапно, почти грубо и насильственно разбуженная мысль работала напряженно, лихорадочно. Из сердца уходил невозвратно тот небольшой запас религиозного жара и верований, который даже проницательная Надежда Васильевна не решалась брать за фундамент для семейного счастья Веры. Но взамен открывались ослепительные горизонты, и весь мир озарялся новым смыслом. Воскресенский восторгался своей новой ученицей. Он находил, что у нее не женский ум и незаурядная натура. Поэтому он предъявлял к ней строгие требования, точно к любому студенту. Вера только впоследствии могла оценить огромную роль, которую сыграл Воскресенский не только в ее развитии, но и во всей ее дальнейшей жизни. Без умиления и смеха Вера не могла вспомнить, как по-детски обрадовался Воскресенский, узнав об ее демократическом происхождении. «Дочь актера? Вы? И актрисы Нероновой? Еще бы мне ее не знать!» «Но ведь вы же отрицаете театр?» — усмехнулась Вера. Он так и вскипел. «Какой театр? Для кого? Как можно отрицать Гоголя и Островского? Конечно, я не стану с Белинским восторгаться датским принцем или венецианским мавром. Всего Шекспира я отдам за свои люди сочтемся и за грозу. Конечно, театр должен быть только народным, только общедоступным, как музеи и библиотеки. Но я знаю, что актриса Неронова бесподобно играет Анну Андреевну в «Ревизоре». И воплощая одинаково прекрасно типы Островского, она делает общественное дело. Когда же Воскресенский от самой Надежды Васильевны узнал, что она внучка сапожника, простая мещанка, восторгу его не было предела. «Я так и знал, я это предчувствовал. Я всегда говорил, что в нашем народе в низах бьют ключи живой воды, те ключи, что давно иссякли в вырождающемся дворянстве. И знаете что, Надежда Васильевна, увидев вашу дочь, ее профиль, манеры, все такое, я уверен был, что она тоже урожденная фон. А вот теперь я понимаю, откуда у нее эта восприимчивость, эта даровитость, этот острый ум, это здоровая кровь народа, а не гнилая лимфа фонов». Надежда Васильевна весело смеялась. Ей нравилась непосредственность этого нигилиста, как с презрением называл его Лучинин.